Алло. Алло. Да. А это кто? А кто нужен? Катя. А, да, это Катя, я слушаю. Это ты, Катя? Да, я, ну, заболела, простудилась, голос такой. Голос такой, слышишь, а ты мне ВКонтакте писал, да? Ну. Ну, чё гнул? Ты знаешь, что за такие вещи делать, блядь? Да нахуй пошел, придурок, блядь. Ты что, придурок, я тебе бухту нахуй оторвал, понял? Хуй соси, уебище тупорылое, блядь. Смотри нахуй, тут номер проверю, блядь. Хуй, ты очко себе можешь пробить максимум, вот что ты пробьешь, понял? Дебил. Ты что, смеешься, что ли, я не понимаю? Да ты что, не понял еще, что я мать твою ебал в рот? Ты смелый такой, я не понимаю. Ну, конечно. Ну, ты что ты сделаешь? Молить, что ты сделаешь? Что ты сделаешь?